14 февраля в Пиняне в баскетбольном зале на улице Чуншун закрылись 22-е спортивные соревнования работников центральных ведомств на проспект Усан. Здесь были заместитель председателя Госкомитета физкультуры и спорта, вице-премьер и председатель Госплана Родучол, работники соответствующих учреждений, министерств и центральных ведомств и игроки. На закрытии опубликован результат жюри, и отличившимся командам и игрокам вручены похвальные грамоты и медали.